Глава третья. Первой была инструкция по использованию подводного компаса. Сделанный из специального металлического сплава и по чертежам самого Сальватора, компас отличался от обычного указателями на циферблате и двумя дополнительными стрелками, позволявшими иметь полное представление о месте нахождения. Им можно было пользоваться и в ночное время. Ихтиандр застегнул браслет с компасом на руке и взял инструкцию с названием «Правила использования светового подводного ружья». Юноша с большим интересом прочитал об оружии необычайной конструкции. Его перезарядка осуществлялась за счет прилагаемых к нему дисков, а стреляло оно красными лучами. В отдельной коробке находились наушники с радиоантеннами. При помощи них человек мог понимать речь дельфина. К инструкции была приложена записка Сальватора, в которой говорилось, что аппарат устроен так, что только человек может понимать дельфина, а обратной связи пока не существует. «Но почему же отец не рассказал мне обо всем этом там, в тюрьме?» — подумал Ихтиандр. Да, он торопился. Как же он сказал? «Возьми навигационные приборы, нож и прочее, найди Лидинга и отправляйся в путь». Что же значит «прочее»? Видимо, навигационные инструменты. Может быть, отец готовил мне подарок, да не успел о нем сказать? А спортивный костюм зачем? Юноша хотел выбросить его, но чуть подумав, оставил. Лидинг повезет. Если доберусь до острова с флюгером, он мне там пригодится. На этом осмотр содержимого сумки закончился. Юноша взглянул на компас, уже нашедший свое место на левой руке. «Хорошо», — подумал он, — «теперь все остальное надо пристроить». Ружье было тяжелым, и плыть целый день, одев его за спину, представлялось малоприятным делом. Он решил испытать его, а потом хранить в сумке. Наушники же были очень удобны и особой тяжести не имели. «Я всегда буду знать, о чем говорит Лидинг», — подумал юноша. С этими мыслями Ихтиандр надел их. Управление было несложным, 5 кнопок и ручка настройки. Включив все по инструкции, он вдруг услышал: «Осторожно, приближается акула!» И хотя сообщение было крайне неприятное, Ихтиандр обратил внимание на голос, который прозвучал в наушниках. Он был совсем не похож на обычный человеческий, хотя все звучало ясно и понятно. Юноша осмотрелся и, закрыв сумку, приготовил ружье. Через мгновение Ихтиандр нырнул под воду и начал искать хищницу. «Она должна быть слева», — подумал он. И действительно, приблизительно в 100 метрах появилась акула. Ихтиандр по привычке ощупал кинжал. Хотя ружье было готово к стрельбе, но вдруг заметил тень, мелькнувшую от него к хищнице. Это был Лидинг. В наушниках неслась какая-то трель. Акула сделала маневр в сторону, дельфин за ней. В одно из мгновений ее брюхо оказалось прямо на прицеле. Лидинг был в стороне, и Ихтиандр выстрелил. Из ствола мелькнул красный луч, и в тот же миг из брюха акулы появился густой красный шлейф. С хищницей было покончено. Он мысленно повторил прочитанную накануне инструкцию и решил пока не убирать оружие. В наушниках послышался какой-то треск, а затем непонятная трель. Пришло время обеда. Рыба была рядом, и любимые устрицы тоже. После еды Ихтиандр достал карту и теперь уже внимательно начал изучать путь, по которому им предстояло плыть. Любопытный дельфин тоже пытался выяснить что-то. После некоторого раздумья юноша решил не снимать наушники, а закрепил на шее так, чтобы ими можно было воспользоваться в любую минуту. Предстоял долгий путь. И при наличии этого прибора дельфин уже занимал место не только и не столько попутчика, он становился дополнительными ушами и глазами человека.